гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача — угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Сегодня ни секунды не даю вам на аплодисменты, как говорится, не до расшаркиваний и не до раскланиваний. Перемещаемся быстро, сообразительно, с подхватом и мгновенной реакцией. Призы те же, правила те же, стиль и предупреждение те же. Silver Rain, как всегда, не несет ответственности за все, что возможно на территории Фрэнки Шоу. Итак, дорогие мои, сегодня я представляю вашему вниманию сценарную разработку моих новых соавторов Виталия и Ирины Яновских. Им, кстати, слово. Здрасте. Канун Дня влюбленных. Мы желаем всем вам мира, счастья и любви. Дерзайте, удивляйтесь этому миру, восхищайтесь его гармонией и совершенством. Ведь вокруг столько загадочного и прекрасного. И еще, без дождя не будет радуги, а без Фрэнки солнечного настроения. Спасибо тебе, Фрэнки, и храни тебя Бог. Спасибо, Виталий и Ирина. И Бог нам всем в помощь. Маэстро, увертюру к сегодняшней грандиозной эпопее, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, внимание. В этой своей новой роли я родился в 3:00 ночи. С 14 на 15 апреля. И вот оно. Лицо моей матери, Катерины. Маэстро, будьте добры, сделайте крупнее, пожалуйста. Прекрасно. Как вы видите, оно не выражает особой радости. И хотя роды были не из легких, и это понятно, я родился настоящим крепышом, дело не только в этом. И если вы приглядитесь, дорогие мои, то обязательно заметите эту самую болевую искру, что затаилась в ее глазах. Она смотрит на меня как-то очень уж печально. Видите? Дело в том, что примерно за 9,5 месяцев до моего рождения мою ненаглядную маму, прислугу в местном кабачке, очаровал один молодой нотариус, приехавший по делам из соседнего города. Красивый и ловкий щеголь, чертовски обаятельный, высокий, стройный, говорливый. Он без труда добился взаимности. И вот естественные последствия этой минутной шалости уже округляют живот юной шалуньи. И все уже, как говорится, стоят перед фактом. Ну, вы понимаете. И вот отец этого молодого юриста, то есть мой дед, довольно уважаемый в городе человек, умеющий быстро и с концами улаживать всевозможные дела, стремительно выкупает грешок своего сына, дает в приданное бедной девушке небольшой кирпичный заводик и клочок оливковой рощи и без труда выдает замуж, естественно, за другого. Ее муж, мой новоспеченный отчим, оказывается угрюмым, несколько квадратным человеком с маленькими медвежьими глазками и большими волосатыми руками. Такие обычно испытывают радость при виде свежесколоченной виселицы на рыночной площади. Ну, а моего настоящего папашу семья срочно женит на одной чопорной леди из богатого семейства, но вот незадача! Спустя год выясняется, что та бесплодна, и семья, кто бы мог подумать, вообще-то остается без наследника. И вот меня, плод так называемой незаконной связи, стопроцентного бастарда, как наследника какими-то хитроумными юридическими операциями все же записывают членом богатой семьи, невольно обрекая на достаток и, более того, на роскошное детство с прямым доступом к книгам любого содержания и ценности, и сделав тем самым бесценный подарок всему человечеству, ни больше, ни меньше. Ваши версии, дамы и господа. Сегодня мы играем большую, очень большую игру. Шоу-тайм. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шуман. Это Марина Влади. Эльвис Пресли. Дмитрий, Дженнифер Уоллес. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки! Да! С огромной радостью поздравляю тебя с днем всех влюбленных. По-моему, Игорь, да. И рискну предположить, что ты сегодня в роли? Ну? Святого Валентина. Был уже, был. Здравствуй, Фрэнки! Да, дальше. Меня зовут Игорь. Сегодня ты в роли Казановы. Казанова, великолепный Игорь. Дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Елена. Я думаю, сегодня ты Александр Дюма. Александр Дюма, спасибо, Лена. Итак, дамы и господа, рассказать и сделать по-прежнему нужно очень много, времени нет, и мне, честно говоря, всю мою жизнь не будет его хватать. Поэтому к делу, к делу, к делу. Вот мне уже чуть более 7 лет, и живу я в просторном, уютном дедовском доме в окружении огромного количества прислуги. Купаюсь в роскоши, как сыр в масле. Наше поместье расположено на склоне горы. Как вы видите, с ее вершины можно увидеть где-то далеко на горизонте, покрытое легкой дымкой Средиземное море. Маэстро, маэстро, что вы стоите пень пнем? Вы что, не слышите, что это реплика для вас? Средиземное море! Работаем, работаем! Прекрасно. Наконец-то. Итак, дорогие мои, помимо роскоши и избытка и в еде, и в одежде, и в разного рода развлечениях, избытка книг и самых разнообразных впечатлений от произведений искусства, я наслаждаюсь еще одним крайне драгоценным качеством. Абсолютным равнодушием со стороны своих родителей. То есть тотально предоставлен сам себе. И кто-то из вас, конечно же, отнесет это к разряду проблемы, но в моем случае это, несомненно, роскошь. И более того, одна из самых главных. Дело в том, что, и это сегодня утверждают очень многие именитые психологи и педагоги, как вы знаете, в детстве почти все дети сверходарены. И не почти, а все. Возможно, вы слышали об этом. Однако, как только ребенок выходит на сцену взрослого мира, его тут же хватают заботливые взрослые и начинают поучать. Так не надо, это плохо, это нельзя, это едят с этим, а это с этим. Так не думай, это не делай, это не говори, ну и так далее и тому подобное. И вот маленький гений уже и не гений вовсе, а просто талант. Или даже просто способный мальчик, или нет, и способного много, просто мальчик, талантливый рычажок. Стройной и точной, как часики простроенной общественной конструкции. Многие из учителей и воспитателей даже после достижения половой зрелости еще долго не могут успокоиться, пока не превращают своих и так уже урезанно воспитанных отпрысков в окончательные посредственности, а то и тотально лишенных маломальски творческого воображения дебилов. И как тут не вспомнить нашего старого знакомого Фридриха Ницше, который говаривал, бывало, хочешь оказать благодеяние человеку, оставь его в покое! Трам-тарарам! И вот я уже шляюсь по окрестностям, предаюсь беседам со своим внутренним голосом, слушаю многоголосый хор природы, в котором тут как тут и сопрано, и тенор, и бас. Вы слышите? Слышите? Главное остановить безумный внутренний монолог! Всю эту внутреннюю болтовню, которую наш мозг изо дня в день пережевывает, как жвачку. И вот он, этот Сладкий горячий воздух, дрожащий от звуков миллионов насекомых, уже кружит голову и дурманит душистым наркотиком цветочного океана. Моя одежда хлопает парусами, мои мышцы на пределе, кровь стучит в висках, а легкие готовы просто взорваться от напряжения. И вот я уже несусь с горы, рассекая густой воздух, и ору во все горло! И ноги уже отрываются от земли, тело превращается в звенящую самой высокой нотой струну, натяжение нарастает, и вдруг дзинь! Струна лопается, я кубарем качусь по откосу, сдирая кожу с коленок и локтей. Вот это да! Вот это кайф! Как больно и как классно одновременно! Вот оно, это состояние полета, состояние свободы! И вот я уже утыкаюсь лбом в конский череп. Ух ты! Что это? Какая грациозная структура, какая красота линий. И тут же забываю о боли, поднимаю череп с земли, тащу его домой, отмываю и делаю из него, что бы вы думали, лютню. «О, это придумал сам дьявол!» — кричат люди и шарахаются в стороны. Но, прислушавшись, конечно же, отмечают превосходный резонанс и чистейший звук. Итак, дамы и господа, вот маленькая птичка, пушистый зверек или шершавая гусеница уже непременно вызывают у меня умиление и слезы. Проходя мимо птичьего рынка, я срываю крышки с клеток, выпуская бедных пленниц на волю, а торговцам кидаю их грязные деньги. Но с другой стороны, являясь обладателем мозга, который терзают тысячи и тысячи вопросов «что?», «как?», «почему?», «зачем?», «откуда?» и «куда?», я дохожу до зверски ледяной жестокости, когда в моей голове вдруг что-то щелкает, рельсы переставляются, и я, добрейшее сознание, которое только что спасло кузнечик или паучка, хватаю бедную лягушку, голосящую во весь свой безразмерный рот, и раздираю ей брюхо, и холодно наблюдаю, как бьется ее сердце, еще живое. И в этом яростном безумном состоянии я не спрашиваю себя, а имею ли я на это право. Меня мучает только один вопрос. Как, черт возьми, это работает? Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм! Yes. Папель, come on! Hey, Martinez, you ready, girl? Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Это Юля, я думаю, что это Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, спасибо, Юля. Дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Мирослав. Да, Мирослав. Я думаю, что это Александр Дюма. Александр Дюма, великолепная версия. Да, Фрэнки, мне кажется, это Ромео. Ромео, литературный персонаж. Окей. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кому, как мы уже выяснили, очень крупно повезло. Меня с самого раннего детства оставили в покое. Отец крайне редко просил меня о чем-нибудь серьезном, но вот однажды, заметив мое увлечение рисунком, он попросит меня разрисовать старый боевой щит. Вот он. Какая классная вещь, согласитесь. Я, конечно, чрезвычайно польщен, и мою голову уже наполняют эти удивительные картины. Ну, вы понимаете, картины боевой древности, голоса и боевые кличи великих воинов духа. Маэстро... Маэстро, ну что с вами сегодня? Почему я постоянно должен вас подталкивать? Работаем, работаем, черт возьми, ну же! Ну вот, другое дело. Замечательный восход. Красно-кровавое зарево, как вы видите. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, вот я уже представляю себя великим героем, побеждающим многоголовых драконов и ящеров величиной с огромные замки. Моя мастерская заполняется трупами разных пиявок, гусениц, змей, летучих мышей и прочих тварей. И выпуская кишки всей этой живности и наблюдая, как гаснут искры жизни в их маленьких глазках, я уже творю свой первый шедевр, совершенно не замечая ужасного зловония, которое распространяют все эти твари, принесшие в жертву моему искусству свои жизни. И вот я уже показываю эту работу своему отцу, затаив дыхание. И тот вопит: «О, ужас!» Хватает меня в одну руку, мое творение в другую, и тащит куда-то на окраину города, в дом одного известного мастера живописи. «Это нарисовал этот мальчик?» — спрашивает тот. «Да, это моя работа», — отвечаю я. «Очень интересно. Но так никто не смешивает цвета, ты знаешь? Смотри, я покажу тебе, как надо». И вот, дорогие мои, мне уже 15. И до сих пор я терпеливо растирал краски, мыл кисти и вообще делал всякую черновую работу в мастерской у своего первого учителя. Но вот он доверяет мне одного из персонажей своей очередной картины, и когда наступает срок, приходит взглянуть и, как обычно, внести кое-какие изменения рукой мастера. Но вот проходит час, другой, третий, а он все стоит в нерешительности и смотрит, и не знает, что еще можно добавить. И вот он уже подзывает меня к себе, как вы видите, и говорит: «Ну вот, наконец-то я и нашел того, кто дороже сотни таких, как я. Такова легенда. После этого случая мой великий учитель больше никогда не притронется к краскам. Итак, дорогие мои, вот мне уже 30, и я прочно обосновался при дворе одного мрачного герцога, прозванного Ильморо. В толстых стенах его замка, как в мощном сейфе, хранятся несметные сокровища, услаждающие ум и глаз прекрасной женщины и уродливые карлики, поэты и астрологи, картины и изумруды. И все это вместе составляет один из самых блистательных дворов Италии, да и во всей Европе, что-то что скромничать. Сам герцог упорно формирует о себе славу подлого и подозрительного и крайне тщеславного человека, тотально испорченного жаждой развлечений. Хотя, в отличие от многих других, из всех своих родственников он убьет всего лишь одного племянника. Но самое главное, благодаря этому он, собственно, и останется в истории. Он могущественный покровитель всемогущего волшебника, как уже все повсюду говорят, который уже стоит, как вы видите, у большой серой стены трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-дель-Грация в Милане. И что-то неведомое уже движет моей рукой. Для центральной фигуры я уже нашел потрясающего натурщика, и сквозь холод каменной стены уже проступает, как вы видите, удивительно живой, теплый и невероятно магнетичный лик Христа. И потом один за другим из той же стены выходят на свет все его ученики, все 11. Ну вот пролетает один год, второй, третий, а я все не могу закончить эту картину. Мне не найти лицо последнего, ну, того самого, ну, вы знаете, 12-го. Я обхожу десятки притонов и тюрем, вглядываюсь в лица самых зловонных отбросов общества, и вот в сточной канаве я, наконец, нахожу то, что мне нужно. Я тащу этого человека в собор и быстрой рукой делаю серию грандиозных набросков, и вот мрачная фигура на стене уже оживает, и вот он! Дамы и господа, этот пронзительный крик! Моего протрезвевшего нищего! О, Мадонна! Я видел эту картину 3 года назад. Тогда какой-то художник писал с меня Христа. Итак, дорогие мои, трудно сказать, почему я, величайший ум своего времени, работал над этой картиной в технике, которая изначально была не способна ее сохранить. Сырость стен, а позже солдаты Бонапарта, превратившие трапезную в конюшню, сделают свое дело. Испарение конского навоза покроют мою живопись густой плесенью, а революционно настроенные солдаты будут забавляться, швыряя кирпичами в головы моих несчастных апостолов. Но, вероятно, прав был ваш Булгаков. И рукописи все же не горят. Извините, сделаем паузу. Надо успокоить сердце. This is a man's world. This is a man's world, don't you know? But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl, oh, no. You see, man made the call. Серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. В роли Байрона. Байрон, спасибо, дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Юлия. Возможно, ты сегодня Леонардо да Винчи. Уже узнаю голоса, а дальше? Привет, Фрэнки, это Василий. Да, Вася. Ты сегодня в роли Маркиза де Сада. Маркиз де Сад, спасибо огромное, дамы и господа. Итак, дорогие мои, если вы, несмотря на все предупреждения, по-прежнему находите смысл в том, что я извергаю каждое воскресенье своего безумного рупора, то, надеюсь, сегодняшнее путешествие в пучину гениального беспредела также не испугает вас. Тем более, все вы уже прекрасно знаете, что весь этот ужас легко исчезает с нажатием кнопки «вкл-выкл» вашего приемника. И вы всегда хозяева сами себе, за исключением одного единственного случая. Прямо сейчас выключить приемник, так и не досмотрев то, что я рисую перед вашим ошеломленным взором. Верно? Да, странное все же это существо человек. Такое всесильное и такое беспомощное. Маэстро, будьте добры, приподнимите занавес моего знаменитого анатомического театра. Вау! Прекрасно! Просто замечательно. Итак, дорогие мои, это невероятная страсть проникать под изнанку творений Божьих, под изнанку всего живого, не покинет меня и во взрослом возрасте. И вот они, эти бесчисленные человеческие тела, которые я препарирую и тщательно зарисовываю, находя удивительную гармонию в том, как волшебно трам-тарарам они устроены. Просто удивительные конструкции. Ночи напролет я провожу в прозекторской, в полутемной сырой духоте. И если на земле и есть преддверие ада, как говорят мои современники, то оно, несомненно, находится здесь. И воистину подлинный художник — это стопроцентный маньяк-преступник, и граница, отделяющая пропасть одного от небесных высот другого, несомненно, крайне тонка. И вот каждый божий день, кропотливо расчленяя венец творения, нож, пила, долото, молоток, исследую я каждый миллиметр человеческой плоти, заглядываю в тончайшие сосуды, в мышцы и сочленения, на трупах беременных женщин изучаю развитие зародыша и не перестаю восхищаться этим уникальным созданием Господа, этой тайной всех тайн. Один мозг чего стоит, красота и непостижимость, работа которого просто завораживает. И вот рядом с математически точными расчетами на одних и тех же листах размещаются смутные предчувствия и туманные пророчества, которые своей смелостью пугают даже корифеев современной мне науки. Меня нестерпимо терзает жажда вывести единый закон эволюционного развития, связующий весь замысел природы в единое целое. И вот своим острым, как скальпель, интеллектом я уже вскрываю и само сердце человеческое и подробнейшим образом описываю клапан правого желудочка, который теперь носит мое, кстати, имя. И тут же, даже не смыв кровь со своих рук, делаю наброски станка для выделки сукна, машины для производства напильников и шлифовки игл, множество фортификационных схем и военных орудий, первый летательный аппарат, первый скафандр, первый танк. Уму непостижимо! Как все это соединяется в моей голове? Подводная лодка, пароход, вертолет, планер, парашют, пулемет, отравляющие газы, дымовая завеса. Все это ревущее, кромсающее, разящее великолепие. Также находит детальное описание в моих дневниках, но мои смелые и не по векам зрелые изобретения почему-то не впечатляют ни министерские, ни ученые советы. Кажутся абсурдом, чудачеством и даже издевательством. Равнодушно просматривая мои схемы и макеты, мой венценосный покровитель, например, задерживает взгляд только на чертеже ванной для его очередной фаворитки. О, прекрасно. Трам-тарарам. И больше всего их всех интересует почему-то только мой талант устроителя пышных празднеств, декламатора своих собственных сатир и баллад, талант искусного шоумена и виртуозного режиссера, постановщика немыслимых феерических спектаклей и представлений. Сделаем паузу, дорогие мои. И задумаемся, может быть, над тем, а что, собственно, мы сделали за свои 20, 30, 40, 50 или сколько там лет жизни. И что и какого качества останется от нас по их прошествии. Ваши версии. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте! Это Фрэнк, Александр, я думал, что ты сегодня в роли Мика Джаггера. Интересно, Саша, дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Андрей. Да. Ты сегодня, ну, совершенно мне понятно, что ты сегодня в роли... Ну? Леонардо да Винчи, конечно. Прекрасно, дальше. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня ты Леонардо да Винчи, это Дмитрий. Спасибо. Итак, дамы и господа... Конечно же, повязанный по рукам и ногам смирительной рубашкой нашего с вами короткого, как вдох и выдох, рандеву, невозможно описать механизмы, по которым функционирует мозг моей сегодняшней фигуры. Как там под черепной коробкой у меня все происходит? Как рождаются все эти несоединимости? Как возникают эти уникальные образы? Маэстро, будьте добры... Моя черепная коробка сейчас открыта. Пригласите-ка всех наших сегодняшних зрителей внутрь. Странное приглашение, скажет кто-то. Ну и бог с ними. Те же, кто достаточно зрел, чтобы принять и эту мою игру, добро пожаловать, как говорится, еще глубже. Ведь масштаб художника характеризуется масштабом тех миров, в которых он обитает. Верно? Итак, дорогие мои, почти на всех своих законченных картинах я нарочно выделяю так называемые «окна незавершенности», как вы видите. Ведь с моей точки зрения неоконченность — это обязательное качество жизни, а кончить значит убить. А моя живопись дышит и рефлексирует на свет и тепло, как живой организм. Видите? И для меня крайне важно оставлять места, куда бы само время и само сердечное биение могли бы вмешаться. И тут нельзя не коснуться, конечно же, моей излюбленной техники тончайшей светотени сфумато, которая в моих картинах заменила средневековый нимб, как говорят, который оказался как бы в каждой клеточке человеческой формы, как вы, я надеюсь, видите. И именно так я достиг того самого мистического эффекта, что кажется, будто мои персонажи сейчас вот-вот встанут и пойдут, и начнут моргать и улыбаться. И вот я уже смешиваю различные вещества, стремясь получать вечные краски, смешиваю различные ингредиенты человеческих качеств. Моя кисть так легка и прозрачна, что даже в 20 веке рентгеноскопический анализ не сможет выявить следов ее удара. Мой глаз различает мельчайшие нюансы. Солнечные блики и тени одних предметов на других, тень на мостовой и тень печали на лице. И вот, обнаружив, что свет обладает способностью искривлять и выпрямлять линии, я уже погружаю свои предметы в световоздушную среду, познавая тем самым сокровенную красоту бесконечности, благодаря которой каждый из вас, кто когда-либо видел мои картины, как говорится, живьем, неминуемо поражается кинематографическому жизнеподобию моей живописи. Это не статичная иллюстрация, верно? Это целый мир, протекаемый во времени и питающий вас просто невообразимым объемом смыслов и идей. И здесь кое-кто, конечно же, вспомнит мой главный образ, который как код ДНК хранит в себе ответы на все возможные вопросы, образ, который на протяжении вот уже нескольких столетий привлекает и одновременно приводит в замешательство, образ обольстительной хищницы с красотой порока и доброй, и добротой предельно жестокой натуры, с улыбкой, которая попеременно то появляется, то исчезает на ее смеющемся лице, сплавляя в удивительно живой, игривый калейдоскоп качеств и возможностей. Я думаю, что сейчас кое-кому из вас, возможно, впервые стало наконец понятно, над чем смеется это существо. Итак, дорогие мои, я писал эту самую знаменитую картину всех времен и народов чуть более 4 лет, приблизительно с 1503 до 1507 года, во время своего второго пребывания во Флоренции. Мне было тогда около 50 лет. И известно также, что меня самого эта картина так никогда и не удовлетворила, поэтому я и объявил ее незаконченной, не отдал заказчику, а взял с собой во Францию, где мой новый покровитель Франциск I приобрел ее для Лувра за 4000 золотых флоринов. Фантастические деньги по тем временам. И тем не менее расстаться с ней я предпочел только после своей смерти. Итак, дамы и господа, сегодня в мире существует несколько тысяч книг, в которых, как кому-то кажется, раскрывается загадка этого моего произведения. Авторы говорят о каких-то странных шифрах, о том, что в улыбке этой причудливо соединяются мужское и женское, что она демонстрирует мой латентный гомосексуализм, поскольку картина очень привлекает гомосексуалистов, о том, что в этом образе схвачена и, более того, перенесена на холст сущность самой жизни. Та самая злая и одновременно сочувственная ирония над пытливым умом, о какую и расшибся насмерть в конце своего пути мой гигантский мозг. Но это тема моего следующего выхода. Сделаем паузу. Coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia, se na carna malar amassar. Já coxia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia, se na carna malar amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кто в своей страсти к познанию забывает про сон и пищу, спит по 15 минут каждые 4 часа. И таким образом сокращает свой суточный сон с 8 до 1,5 часов, в результате чего вырывает из цепких лап смерти более 20 лет, целых 20 лет в пользу познания. Маэстро, в этой сцене мне понадобятся декорации Рима. Будьте добры. Прекрасно. смелее. Не тяните быка за рога, наносите мазки мощно и стремительно, как я учил. Как вы, собственно, уже умеете, превосходно. Просто замечательно. Еще мощнее. Итак, дорогие мои, Рим есть Рим, как вы видите. Здесь, как всегда, всего полно. И уже сияют грандиозные всеми уважаемые мэтры Возрождения Микеланджело и Браманте. И можно сказать, что никому, собственно, нет дела до старого, крайне странного и капризного мастера. И тем не менее, я еду именно сюда. Для того, чтобы жить на 33 дуката в месяц, поражая современников принципиальностью своего безумия. В своей одинокой берлоге я в полной тишине и забвении я пишу, как никогда много, создаю трактат об устройстве человеческого голоса, разрабатываю план осушения понтийских болот, занимаюсь ботаническими исследованиями оригинала моих дневников и манускриптов, выглядят каракулями сумасшедшего, я пишу, как слышу, без всяких правил, справа налево, и вдобавок ко всему в зеркальном отражении. Весной 1514 года у меня случается удар, отнимается правая рука, однако мой мозг ясен как никогда, и даже одной левой руки мне достаточно для работы. Мне все чаще начинает сниться один и тот же сон. Я спускаюсь в подземный сумрак по узкой лестнице, пролагая себе путь сквозь каменные глыбы с железным заступом. Я уверен, что там, под землей, должен быть выход в другое небо, в другой мир. Но я совсем уже свихнулся к этому времени. И вот я уже просыпаюсь в холодном поту, с крепко сжатыми кулаками, и понимаю, что выход-то... Трам-тарарам, скорее всего, уже только в другой жизни, что не хватает времени, не хватает! И вот он, дамы и господа, этот день, когда в мутном зеркале я натыкаюсь на взгляд одного очень старого человека, который смотрит на меня из глубины отражения пронзительным, немигающим взглядом, полным невыразимой грусти и боли. Его волосы густо покрыты седым пеплом невзгод, лицо пронизано глубокими морщинами. По своему обыкновению я быстро беру в руку ярко-красный мел и смело наношу на полотно уверенные штрихи. И именно по этому красно-мрачному, как когтями процарапанному на теле вечности рисунку, и запомнят меня мои потомки. Мрачно неистребимым чудовищем, пугающе отталкивающим взглядом, лишенным всех, даже самых необходимых для жизни человека иллюзий. И вот в октябре 1514 года, в последний раз взяв в руки уголь, по заказу только своей собственной души, я наношу на полотно мира разящие его стремительные штрихи, создавая, возможно, самую тревожную из своих картин. И вот они, эти яростные движения, дамы и господа, с безумным упоением воплощающие мой последний замысел, великий потоп, с помощью которого я стираю с лица земли ни больше, ни меньше, но... самого себя и вместе с собой заставляя уйти в небытие и все, что составляет этот мир. И вот этот мощный черно-белый ливень слез, дамы и господа, низвергающийся с разгневанных небес, уже не оставляет от меня ни тела, ни взгляда, но только несколько последних, словно вспышки молний, мыслей, которые на невозможной скорости, смотрите внимательно, сшибаются друг с другом лоб в лоб. И как последние частички материального мира, разогнанные в циклотроне, бабах! И абсолютная аннигиляция, абсолютная тишина. И нет больше никого, кто задает этот мучительный, все на своем пути сжигающий вопрос, повторяемый сотни и сотни раз в моих дневниках. Скажи мне, было ли тобою что-нибудь когда-нибудь создано? Нашел ли ты то, что искал? Ваш ответ, дорогие мои. Итак, дамы и господа, сегодня один из величайших гениев Возрождения, которого, как вы видите, всю мою жизнь окружали тысячи и тысячи людей, свято веривших в то, что Земля плоская, что вода в океане возле экватора кипит, что белые пятна на картах населены жуткими чудовищами. И на этом мрачном фоне вы можете себе представить, я пишу свои сотканные из светящихся нимбов образы, картины, полные непостижимого, что-то из области квантовой физики, богатства одновременности. И что совсем непостижимо, как это может быть, за много лет до великого Коперника вывожу на одном из чертежей «Il sole non si move» — «Солнце недвижимо». Спасибо, маэстро. Очень вовремя. Итак, дорогие мои, когда мы видим совершенство в других, неважно, завидуем мы, восхищаемся или даже поклоняемся, оно всегда невероятно привлекает нас, верно? И где бы мы их ни встречали, мы всегда обнаруживаем нечто подобное и в себе самих, верно? Некое высшая часть нас как бы знает, что есть нечто большее, нечто лучшее, на что мы способны. И к чему следует стремиться, верно? Итак, дамы и господа, без ложной скромности скажу, что мне нравится примерять этот грим, этот костюм, эти руки, эти ноги, этот мозг. Но я также понимаю, что мое исполнение далеко от совершенства, и что этот процесс бесконечен, как бесконечна сама попытка сыграть совершенство, верно? Сыграть эту крайне дерзкую амбицию отождествления с божественным. Ведь Люцифер, как вы знаете, перестал быть Богом именно в момент, когда осознал, что он и есть Бог. Итак, дамы и господа, вот он я. Человек, за свою ненасытную страсть к исследованиям, прозванный итальянским Фаустом. Мастер запредельного совершенства, как брендуют меня сегодня авторы многих учебников по достижению успеха. Виртуоз, волнующий незавершенности. Несравненный ученый-экспериментатор и гениальный художник. Математик, нарисовавший эталон гармонии, знаменитую квадратуру круга и золотое сечение. Фатально одинокий отшельник и непостижимый пророк, проступающие на темно-коричневом фоне человеческой истории, подобно сотканному из многочисленных светотеней сфумато, изнутри струящийся обольстительно коварными улыбками своих Мадонн. Человек, достигший уровня истины, которая уже не поддается описанию, и на экране которой любые человеческие переживания, высокие или низкие, счастливые или ужасные, священные или мирские, просто приходят и уходят, как бесконечные волны океана, как облака, проплывающие по ясному осеннему небу, не задевающие его никакой, даже самой совершенной своей формой. Ну, и как я вам сегодня? Итак, дамы дамы и господа, скачем во весь дух. Времени совершенно нет. Звонков было 118 из них почти 63 правильных, но были, естественно, и самые первые, и самые приятно оригинальные, так скажем. Первый поступил в мой банк звонков в 14 часов 13 минут, второй в 14 часов 38 минут. Слушаем автоответчик. Привет, Фрэнки. Да. Это Федор. Да, Федор. И сегодня один из титанов эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи. Прекрасно, Федор, следующий звонок. Привет, Фрэнки. Да. Спасибо тебе большое за передачи. Ты сегодня просто какой-то Джек-потрошитель. Но это шутка. Ты сегодня, конечно, Леонардо да Винчи. Итак, спасибо, Алексей и Федор, за призом. Добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». В ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Это как всегда. Напоминаю также, что сегодня я сотрясал основы вашего мира сценарной разработкой Виталия и Ирины Яновских. Что касается отзывов и сценариев, то адрес прежний — Frenky@silver.ru. А сейчас, дамы и господа, величайший гений всех времен и народов — Леонардо де Серпьеро де Антонио да Винчи. Ваше торжественное молчание или аплодисменты. Это как кому будет угодно.